свой бег, постарела. Но переселение деревни не оставило тяжелых впечатлений. В тех жили избах, в том же порядке стояли улицы. И небо осталось в том же растяге, без углов и запоней, какие появляются над искривленной землей. Отец Тамары Ивановны, Иван Савельевич Радчиков, прошел войну счастливчиком. Два ранения и оба легкие. Домой вернулся в целости и сохранности. Жену взял из деревни неподалеку, из Чичкова. Об этой деревне говорили, что там девки чичкастые. Он умел все и плотничать, и слесарить, и выгнуть лодку, и управляться с любыми машинами, и брать зверя, и прийти ему на помощь в тяжелые снежные зимы, и ночевать в снегу, в клящие морозы, и сложить печку, и затянуть песню. Сын такого же многорукого отца, он перенял от него умелость и сметку с той же наследственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: «Ты сначала нарисуй себе в голове, что надо сделать, да всякой загогулины нарисуй, а уж опосле и берись без оглядки». А еще наставлял: «Всякое дело имеет свой ход, его чуять надо. Поторопишься, всяко так может выйти, задержишься, размер сорвешь. Всякое дело надо в свой размер уложить». Отец без скидки учил свою Томку тому же, что давал сыновьям. Один брат был старше ее на 3 года, второй на 2 года моложе. Дочь принялась льнуть к отцу рано. Еще не опали ангельские крылышки за плечами. Почуяв сердечком его доброту и покладистость и разглядев особое непрекословие в отношениях с матерью. Мать была упрямой, вспыльчивой, от нее летели искры, и отец не однажды острил, что ему спички не нужны. «Дети, где мои папиросы? Прикуривать буду от нашей Степаниды Петровны». Он подтрунивал над матерью, что без него она, чичковская столбовая дворянка, кипятится больше, а он действует на нее успокаивающе. Было, конечно, наоборот, но даже опытная по части его проделок мать становилась в тупик перед его непробиваемой безмятежностью. У отца было свое объяснение того, как, каким макаром и до деревни докатилась мода в семьях командовать бабам. Он считал, что произошло это от смертельной усталости мужиков, воротившихся с фронта и свалившихся без задних ног подле своих баб. И вот пока фронтовики от чистого сердца и не чуя беды дрыхнули, бабы успели заседлать их и давай рвать губы железной уздой. «Вот так!» — горько вздыхал Иван Савельич и поводил своей крупной, под машинку выстриженной головой, проверяя степень свободы. Отец взял за правило в споре не добиваться своего. Он своего добивался за спором, кружным путем, и мать не замечала, как. Каким образом она опять скатывалась с высоты, на которой только что гордо крылила, и опять шла на приступ. От этой новой атаки отец принимал такой несчастный вид, что дочь приходила в восторг. В восторге била ножкой об пол или забавно, надувая и без того толстые щеки, закатив глаза и пришлепывая губами, фыркала как-то странно и резко по-совиному. Мать бросалась ее успокаивать, а отец исчезал и оставался при своих интересах. «Ты знаешь, Степа, — говорил он чуть погодя миролюбиво, — Томка у нас в тебя. У нее будет сильный характер, на ней не поездишь». Характер у Тамары Ивановны и верно был материнский, но как бы обработанный отцовскими инструментами. всякими там крошечными напильниками, наждачными шкурками, лобзиками.